Восьмое. Семь раз отмерь, один отрежь. Now this is a real difficult concept to get. Да, это очень сложная концепция. So listen carefully. Поэтому слушайте внимательно. Here's what I want you to do. Вот что я хочу, чтобы вы регулярно делали. Check. Проверяйте. That's it. Вот, собственно, и все. Just check. Просто не ленитесь проверять. I cannot believe how many people on planet Earth don't check their work. Я не могу поверить, сколько люди на планете Земля не проверяют то, что сделали. Are they so dumb to think that they were so intelligent that they wouldn't make any mistakes? Неужели они настолько глупы, чтобы считать себя настолько умными и верить, что они не сделали ни одной ошибки? My gosh, this is unbelievable. Боже, это невероятно. This steals so much time from people and organizations. Это крадет у людей в компаниях столько времени. All you gotta do. А все, что нужно сделать, is take a quick check over what you're doing. Так это буквально пробежаться глазами по всему, что вы сделали. Write a letter, take 2 minutes to check. Написали письмо, перечитайте его. You finish a task, take a couple of minutes to check and make sure that you actually achieve the goal. Закончили выполнять задание, уделите 2 минуты тому, чтобы проверить, достигли ли вы цели. See, we're talking about prevention here. Здесь мы говорим о предотвращении. And prevention always is cheap. А предотвращение проблем — это всегда очень дешево. Better fix the problem now and it costs you a couple of minutes. Лучше за 2 минуты предотвратить проблему. Versus not doing so and having to fix the problem later when it's 10 times as big. Чем потом потратить в 10 раз больше времени на том, чтобы ее решать. There's nothing else to say here. Здесь мне нечего больше сказать. Just check your work. Просто не ленитесь проверять. And make your employees do the same. И заставляйте сотрудников делать то же самое. This will save you hours. Это сэкономит вам часы. If not days every month. А может быть и целые дни в месяц.